Александр Гиббон. История моего развода. Я была замужем третий год. Не могу сказать, что жизнь наша пестрела красками радости, но и несчастная она мне не казалась. Правда, мне хотелось, чтобы муж мой был постарше, помужественней. Но тут что, сама выбирала, не подумала как следует, сама и виновата. Его винить не за что. А вот ему, наверное, хотелось побольше личной свободы, которую я, сама того не замечая, ревниво ограничивала. В общем, день тянулся за днем, мы иногда тихонько и как-то по инерции поругивались, все как у всех, ничего особенного. И вдруг грянуло. Однажды вечером муж сказал, что хочет со мной развестись, заявил четко и жестко. Это прозвучало настолько дико, настолько для меня неожиданно, что я не нашлась, что ответить. Я только сказала, что просто не смогу жить без него. А он ответил: «А я с тобой». Придавил окурок и ушел. Совсем. И не вернулся. Я осталась одна. День, другой, третий проплыли в состоянии странного оцепенения, в каком-то полусне. Я жила вроде бы по-прежнему, но не доставала присутствия мужа, и это вселяло в душу неприятное беспокойство. Я ходила по пустой квартире, то шла на кухню, то в одну комнату, то в другую, но везде была тишина, мертвая, ненужная и пугающая. Я пыталась разогнать ее своим голосом, но слова обрывались, и тишина глухо поглощала их безответные клочки. А потом стало приходить осознание свершившегося. Я стала понимать, что это не на время, что это навсегда, что он больше не мой, что он не придет, и я оказалась у распахнутой двери в одиночество. Мне стало страшно. Меня охватил ужас. Что это были за минуты, вечера, ночи? Я не могла расправить ковер, сбитый его ногой, не открывала форточку, чтобы сохранить запах его сигарет, носила его майки. Мне хотелось выйти, метаться, что угодно, только вырваться из холодных тисков одиночества. Где он? С кем? Что делает? Думает ли обо мне? Я не могла понять, в чем виновата. Меня так и подмывало пустить газ и, сунув голову в духовку, разом покончить со всем этим кошмаром. Эта мысль стала преследовать меня. Мне нужен был чей-то совет, чье-то участие. Я искала глазами, на кого бы опереться, кто мог бы помочь мне в моей беде, но горизонт был чист, кругом пустота. Подруги? Нет таких подруг, которым душу можно раскрыть. Родители? Будут только крик да стенания, там нужного совета не добьешься. Круг замкнулся, я чувствовала себя маленьким, никому не нужным зверьком, выброшенным за дверь в ночь, и мне было себя очень жаль. И тут вдруг меня осенило, что единственный, кому я могла бы довериться, кто не осудит, кто поймет и научит, поможет словом, а может и делом, в чьи глаза я смогу смотреть без страха, — это мой свекор. Вот кто в этих делах на метр в землю видит. Да, мне нужен мужчина, сильный и добрый мужчина. Мне нужен он, свекор, мой свекор. Я представила себе его лицо и воспряла духом. Вспомнив, с какой простотой и нежностью он целовал меня в макушку, я, сдрогнувшим сердцем, не раздумывая, набрала хорошо знакомый номер. Гудок, другой, третий. Что делать? Что я ему скажу? Наконец сняли трубку. «Слушаю вас», — услыхала я бархатистый баритон. Он еще не знал о случившемся. И я, не вдаваясь в подробности, сказала, что мне нужно с ним поговорить, ничего больше. Но по его тону и как он ответил, я поняла, что умный волчара сразу понял причину моего неожиданного звонка. Не задав ни одного вопроса, он сказал: «Давай, хочешь сейчас?» «Да», — прошептала я, стараясь сдержать слезы. «Только не гони. Езжай осторожно. Спешить некуда. Я один. Нам никто не помешает. Можно говорить сколько хочешь, хоть до утра. Не волнуйся. Я тебя жду. Я накинула пальто, выскочила во двор, трясущимися руками завела машину и вылетела за ворота. Вечерний город был пуст. Не чуя под собой колес, я буквально долетела до центра и через каких-то 20 минут стояла у знакомых дверей. Позвонила. В квартире раздался остервенело радостный лай, грохот опрокинутого стула и матерная брань свекра. «Ёбаная собачонка, психопат щекнутый!» Пес налетел грудью на дверь, стал рвать когтями дерматиновую обивку. «Вот ще бы мне жить!» — с нежностью подумала я, вслушиваясь в звуки этого побоища. Дверь открылась, и собака накинулась на меня с объятиями и слюнявыми поцелуями. На пороге стоял свекр. «Ты что, с ума сошла? Ты знаешь, сколько ты ехала? 18 минут. Разбиться хочешь? Тоже мне Макларен, Феррари. Что за народ пошел? Раздевайся!» Свекр был в своем известном на всю Москву халате, накинутом на голое тело, в пляжных тапках, на груди золотой крестик, в руке всегдашняя трубка. Вид его шокировал женское воображение, и я никак не могла к нему привыкнуть. Смущенно отведя глаза, я стала снимать пальто и сапоги. Свекр стоял рядом, ждал. А я вот остался один. Мадам уехала на 3 недели к подруге в Австрию кататься на лыжах. Я подняла голову. «А? А, ну да. Он же что-то сказал по телефону. Только я как-то пропустила мимо ушей. Значит, вот как. Он один. А время, между прочим, 10:30. Удобно ли так вдвоем в пустой квартире? Черт, еще эта молния на сапоге, сволочь. Зря я, наверное». «Что, никак? Ну-ка, дай-ка». Он присел, обхватил мою ногу, прижал к себе и тихонько потащил ушко молнии вниз. Я смотрела на него сверху. «Он ушел», — сказала я вдруг. «Кто?» — спросил свекр, стаскивая с ноги сапог. Я не ответила и заплакала. Свекр медленно поднялся. «Когда?» «В среду». «Почему?» Я закрыла лицо руками, слезы полились безудержным потоком, заливая щеки и рот, сочась сквозь пальцы. Он обнял меня за плечи, бережно поцеловал в макушку, а я, чувствуя, что теряю силы и ноги не хотят меня держать, прижалась к нему. Это было то, чего мне так не хватало. Зачем я, собственно, сюда и приехала? Сочувствие. Чувство за чувство. И благодарности моей не было предела. Теперь я не одинока. Лед стал таять, петля ослабла. Теперь есть на чьей груди выплакать мое горе, кому выговориться, кто утешит и защитит. Прижавшись щекой к крестику, вдыхая легкий запах парфюма и трубочного табака, исходящий от халата и неожиданно близкого мужского тела, такого теплого и как-то по-особому чистого, я плакала облегчавшими душу слезами, плакала доверчиво, ничего не боясь, не опасаясь, положив кулаки на его плечи, будто ища в его объятиях защиты от некой неведомой, но определенно грозившей мне опасности. Если бы он не был со мной так нежен, если бы был посуровее, может быть, я бы так и не разнюнилась. Но свекр обнимал меня так ласково, с таким участием, так терпеливо ждал, когда слезы кончатся, и я смогу хоть что-то объяснить, что приступ неуемной благодарности захлестнул меня, и я, ничего не соображая, чисто рефлекторно поцеловала мокрую от слез грудь свекра. Поцеловала и опять прижалась лицом. Гнетущее одиночество, растерянность, ночные кошмары измотали меня до нельзя. Да еще этот сбивающий с толку запах табака и мужского тела, запах незнакомый, неожиданный, притягательный и пьянящий. Все сошлось воедино. Это не была экзальтация, это был срыв в штопор. И свекор это понял. «Ладно, пошли», — сказал он серьезно и направился в свою комнату. Я пошлепала за ним. Он усадил меня на диван, сам сел напротив за свой рабочий стол. «Чаю дать?» «Нет», — замотала я головой. «Не реви, успокойся. Давай, выкладывай. Все как есть, не стесняйся. Дело житейское. По порядку». «Не знаю, ничего не знаю», — опять заплакала я. «Не знаю, не знаю». Опершись о подлокотник кресла, играя сцепленными пальцами рук, свёкор ждал, когда я успокоюсь. Он внимательно поглядывал на меня, губы его смешно оттопырились, желваки ритмично вздрагивали. Раз-два, раз-два-три. Раз-два, раз-два-три. Он сказал, что не может со мной жить, наконец прохлюпала я, стараясь взять себя в руки. Ого, сурово. У него кто-то появился? Нет, не думаю. Так, уже лучше. Хотя не появился, так появится. Но это не суть. Как появится, так и отъявится. Дело в другом. Значит, он ушел не к кому-то, а от чего-то. От чего-то, что ему не нравилось. Ты сама как думаешь, что бы это могло быть? Не знаю, ответила я, еще продолжая всхлипывать, но тут же почувствовала фальшь в своем ответе. Так не пойдет. Это не ответ. Все ты знаешь, только гордость не дает тебе ответить прямо. Давай, думай и все выкладывай. Без обиняков. Не бойся. Ты ведь знаешь, что со мной разговор может быть только прямой, без скругления углов. Потому что только так, круто и по прямой, мы доберемся до истины и поймем ситуацию. Вот и скажи нам обоим, себе и мне, в чем дело. Соберись с духом и скажи. Я отрешенно подняла глаза на собаку. Пес стоял передо мной и смотрел, как я плачу. Увидав, что я, наконец, обратила на него внимание, он забрался на диван и положил голову мне на колени. Мол, не плачь, все обойдется, мы же с тобой. Башка была тяжелая и теплая. А свекор продолжал. Не бойся ни себя, ни меня. Сейчас уже поздно бояться, таиться, стесняться. Давай вместе поищем причину и подумаем, как быть дальше. Ведь ты сама пришла ко мне за ответом. А как я могу прописать лекарство, не осмотрев больного? Вот и представь себе, что я твой гинеколог. Раздевайся, принимай позу и скажи, где болит. Говори открыто, без ложного стыда, и мы вместе докопаемся до причины недуга. Я твой врач. Раздевайся и выкладывай. Все как на духу. И мы стали говорить. Потребовав от меня мужества и честности, свекор не щадил меня и мое самолюбие, но и не нападал, и не защищал сына. Он выявлял и объяснял мне мои ошибки. До точности его вопросов, направленных в саму суть причин нашего разрыва, позволило мне понять, как капля за каплей наполнялась, а затем и переполнилась чаша терпения моего мужа. Я с облегчением и радостью исповедовалась перед моим доктором. Я говорила о том, в чем до этого не могла бы признаться даже себе самой. Такого со мной еще не бывало. А жаль. Мы проговорили часа три. Была уже глубокая ночь, когда свекор, задумчиво подняв лицо, наконец сказал: «Хорошо, половина дела ясна. Теперь мы сделаем так». Он замолчал, не спеша выбрал из общей кучи свежую трубку, зачем-то заглянул в нее, тихонько набил табачком и тщательно раскурил. На столе свекра мирно тикали ходики, подаренные мной ему в прошлом году на день рождения. На широкой тахте в позе цыпленка табака блаженно спал пес, а в моих ушах шумела усталость. На кухне капала вода, через открытую форточку доносились звуки ночного города. Свекор поднялся, обошел стол, подошел ко мне, присел и положил руки на мои колени. Вот. Теперь так. Я поговорю с твоим благоверным, узнаю вторую половину. Мне нужно знать его претензии к тебе, чем он конкретно недоволен. Потом я слово в слово передам тебе наш с ним разговор, и мы подумаем, как жить дальше. Опустив голову, я смотрела на поблескивающий крестик в вырезе халата. В комнате был полумрак, и грудь свекра находилась в глубокой тени, а крестик отчего-то светился тихим ясным светом. Я устала исповедоваться, и мне захотелось простых слов и действий. Вдруг, ощутив неожиданное прикосновение свекра к своим коленям, я замерла. Но свекр продолжал. «А вообще, если ты будешь умницей, я научу тебя некоторым хитростям общения с мужчинами, с любым из нас, с мужем, отцом или любовником, которого, кстати, тебе непременно нужно будет завести». Он обнял мои икры, наклонился и тихонько поцеловал в колени. «Я расскажу о некоторых наших слабостях. Если ими пользоваться с умом, то ты сможешь управлять мужчиной виртуозно, так, чтобы он ничего и не заподозрил». Недаром говорят, что мужчина в семье — голова, а женщина — шея. Куда шея захочет, туда голова и повернется. Он будет доволен собой, думая, что командует в доме, а ты будешь тихо радоваться. И настанет у вас тишь, гладь да Божья благодать. Он просунул ладонь между моих сжатых коленей, обеими руками ласково обнял одну коленку. Я, не смея ему перечить, закаменела на полувздохе. А любовника ты все-таки заведи. Теперь вот что. Смотри, сейчас половина второго. Если хочешь, оставайся ночевать. Если нет, топай, а то я буду волноваться. Я не знала, то ли отбросить его руки с колен, то ли схватить и зацеловать их. Внутренне трепеща от этой неожиданной концовки вечера, я в оцепенении давала свекру ласкать свои ноги. И вдруг все мое тело резко вздрогнуло, а колени конвульсивно и коротко стиснули зажатую между них руку. Свекр поднялся. Халат на мгновение приоткрыл его тело. «Господи, если бы...» «Ну, решай». Я тоже поднялась. «Нет, спасибо, пожалуй, я поеду. Так будет лучше. Я, как доберусь, сразу позвоню». «Хорошо, поезжай». И они с собакой пошли провожать меня до дверей. Как мне не хотелось уходить, я нехотя натянула сапоги, надела пальто. Свекр чмокнул меня в щеку и спросил. «А то, может, останешься? Куда ты в ночь? Я тебе в дальней комнате постельку постелю, а утром разбужу. Ну, хочешь, а? Я же вижу, что хочешь». В его словах, в его слишком безобидном тоне, каким они были сказаны, некий дополнительный к простому гостеприимству смысл мое чутко настороженное ухо уловило моментально. Слишком уж он был вкрадчив. Я почувствовала, что мне предлагается некая игривая ситуация, явно разнившаяся с мрачновато-серьезной темой сегодняшнего вечера, и ответила в унисон этой интонации. «Не сыпьте соль на рану. Хочу, конечно, хочу, но не могу». Пусть думает, что хочет. Во всяком случае, о главном мы поговорили, составили план действий, и свекр взялся помогать. Теперь можно чуть-чуть развлечься легким обоюдным кокетством. А к чему это приведет и приведет ли вообще, какое это имеет значение? Я устала от размышлений. Свекр взял мое лицо в ладони, посмотрел долгим взглядом. Я закрыла глаза. Он тихо поцеловал меня в один глаз, потом в другой. Замерев, затаив дыхание, я вслушивалась в теплоту его губ, его рук. Я стояла, не шевелясь, ожидая, что будет дальше, но... «Езжай», — услыхала я с некоторым разочарованием. «Не гони, а то милиция привяжется. Через недельку я тебе позвоню. И не вешай носа». Он обнял меня за плечи, мягко привлек к себе. «Ладно», — глянув снизу в его лицо, я улыбнулась. «Ну вот и молодец», — тоже с улыбкой ответил свекор и ласково прижал мою голову к своей груди. Стал тихонечко пальцами перебирать мои волосы. Грудь была горячая и шумная, полная дыхания и сердечных гулов. И снова крестик оказался под моей щекой, и снова легкий аромат французского парфюма и трубочного табака, и снова сладкое головокружение. Близость еле прикрытого халатом мужского тела начала волновать кровь. Мне снова захотелось его обнять. Я слушала телеграфную шифровку его сердца и, понимая, что должна все-таки соблюдать рамки приличий, помимо своей воли, тихонько подняла руку и робко положила ладонь на грудь свекра, под халат, туда, где билось сердце. И тут в груди, под моим ухом, раздался голос. «Я буду помогать тебе, и вдвоем мы одержим победу. Я тебя одну не оставлю». Это стало последней каплей, и я не выдержала. Эмоции хлынули через край. От голоса, от вечера, от халата, от запаха, от всего. От него самого, от одиночества. Я рванулась, забыв, что передо мной свекор, отец моего мужа. Я горячо обхватила, обняла его, прижалась вся, прильнула к нему, к его ласке, к его силе, к его теплу и нежности. Потянулась и, привстав на цыпочки, поцеловала куда-то в шею. Не удержалась, поцеловала еще раз в ключицу. Сама открыла ее из-под халата, поцеловала, сжала его в объятиях. И следующий миг на меня обрушилась вся тяжесть неба, которое поддерживали атланты. Меня раздавило в могучих объятиях. Ребра мои влажно хрустнули, я была ослеплена, задушена жарким вихрем несчетных поцелуев, осыпавших мое лицо, глаза, рот. Губы мои раскрыла, раздвинула, расплющила, язык втянула, всосала. Я, задохнувшись, хотела вскрикнуть, да нечем. Воздуха не стало. Мужские руки, проникнув под пальто, обхватили меня, сжали, стиснули с такой нечеловеческой, дурной и темной силой, с такой сумасшедшей требовательностью и азартом, что я перестала себе принадлежать. Меня выдернуло из горя, бросило в радость. Закружило в слепом потоке поцелуев, губ, рук, желаний и тел. Я оказалась буквально вжатой в мужское тело, а он в мое. Он мужчина, он стал моим. Его член уперся мне в ноги, я чувствовала его готовность, его призыв, и я пустила его, ноги пустили. Это было похоже на начало конца. Не затем я сюда ехала, но вот получила. С тайным озорством я и раньше всегда думала об этом, глядя на свекра. Представляла, какой он голый, без этого своего халата. Как бы он целовал меня, если бы я оказалась с ним в постели. Но то были лишь пустые грезы. А сейчас я с отчаянной смелостью поняла, что через минуту здесь, в коридоре, у вешалки, на глазах у бедного пса, я отдамся свекру. И будь что будет, назло всем. Свекр отпустил меня. Пока, беги. Он открыл дверь. Я проскользнула было мимо него, но он схватил мою руку и, притянув ее, с силой прижал к торчавшему под халатом члену. «Видишь, к чему это приводит?» «Да я уже все поняла», — с улыбкой отдернула я руку. «Пока, спасибо. Я сейчас вам позвоню, не волнуйтесь». И вылетела вон. «Не гони только. Ладно?» Я сбежала по лестнице и грохнулась в машину. «Ура!» — тихим шепотом заорала я, прыгая на сиденье и тряся над головой кулаками. «Победа!» Мало того, что у меня теперь есть союзник, я еще и чуть не соблазнила его. Или он меня, ха-ха-ха. Какое это имеет значение? Главное, мы есть. Теперь я не одна, и у меня есть тайна, о которой подумать страшно. Я с ним трахнусь, обязательно трахнусь. Развод, не развод. Теперь я готова на все. Я согласна и своего не упущу. Раз со мной так, то и я. Какой мужик! И пока машина грелась, мое собственное перегретое воображение рисовало мне фантастические картины порочной близости со свекром, одну смелее и непристойнее другой. Надо сказать, что опыта в этих делах у меня было маловато, а точнее сказать, никакого. До замужества был один тип, так его в расчет принимать нельзя, просто пустое место. Муж тоже как-то так, скучновато. Вот и получилось, что к 23 годам мои представления о романтической стороне взаимоотношений человеческих особей сводились лишь к непотребно грязным порнофильмам, которые мужу давали из-под прилавка в прокатном пункте. И вот сегодня я впервые в жизни почуяла запах настоящего мужчины. Матерого самца. Так со мной еще никто не говорил. Никто так меня не целовал. Никто не был так прямо беспощаден, так ласков и добр, так нежен и откровенно соблазнителен. За один вечер я получила столько, узнала и почувствовала такое, на что при других обстоятельствах ушли бы годы. Сдвинулась и стала таять глыба холодного льда, что давила и сковывала меня. Я получила шанс. Какое счастье, что вовремя пришла мысль сделать этот звонок. Свекр поможет мне стать человеком и полноценной женщиной. Я летела, не обращая внимания на скучающие светофоры, и руки свекра обнимали меня под пальто. Но вот простор ночной Москвы остался позади, и как на братское кладбище всех радостей и надежд я въехала в свое однообразное Дегунино. Скучное и безликое, бесконечное и серообразное. Тут домов нет, дома там, за спиной. А здесь однообразие белых, как в саване, мертвых не огонька громад. Гигантский колумбарий, где в нишах лежат неподвижно десятки тысяч людей. Каждый в своей, где-то подвое. Дворов нет. Вместо них однообразие черных пустот между белыми, с черными глазницами, но без глазами, вознесшимися в черную пустоту неба, сводящими с ума своей безликой какой-то праздничной смертностью и опустошающей душу непобедимостью корабами. Где-то здесь я живу, где-то тут, и не все ли равно, где конкретно. поставила машину на мертвый заезженный газон, подошла к подъезду, одному из пяти. Подъезду? Нет. Подъезд — это чистота, свет. Это швейцар или консьержка. Подъезд — это чтобы подъехать и не быть изнасилованной грязной шпаной. А тут? Тут не подъезд, а драная, мерзкая, испохабленная щель, как половая щель вокзальной проститутки, не запирающаяся и небезопасная. И настроение мое пошло на убыль. Открыла железную грохочущую дверь лифта. В кабине та же мерзость. Все изодрано, на стенке надпись «Панк», в углу лужа, воняет вином и мочой. Стараясь не дышать, поднялась на 9-й этаж. Подонки. Вставила ключ, повернула. Не закрывая дверь, чтобы с лестницы падал свет, вошла в черную молчащую яму квартиры. Щелкнула выключателем, закрыла дверь, накинула цепочку. Одна. Все. Черт. Конечно же, я одна. Достала из холодильника пакет молока. Сделала глоток. Облилась. Молоко потекло по горлу за пазуху. Ну как же, разве я могу не обсвинячиться? Вытерлась кухонным, почему-то влажным полотенцем. Фу. Пошла в комнату, разделась, бросила все на ковер и бухнулась в постель. Сняла часы. 3 часа. Положила на пол рядом с кроватью и погасила свет. А что там, собственно, такого произошло? Да ничего. Минутный порыв, не более. С каждым может случиться. Какая тайна? Что я, дура, себе вообразила? Помочь он, правда, обещал. Ну а дальше-то что? Он мужик, с большой буквы. Но я-то ему ведь и нахуй не нужна. Ну, может, нахуй как раз и нужна. Но не больше. Что я ему? Тоже мне тайна, Джоконда сраная. И я заснула. Одиночество было физически ощутимым. Оно было шершавым, подвижным, куда ни повернись, всюду оно. Прошел день, потом другой, потом третий. Прошло еще пару дней. И вот однажды возвращаюсь с работы и вижу в окнах свет. Поднимаюсь, муж сидит, смотрит телевизор. Морда злая. Поговорили. Ничего хорошего. Стена. Холодная злая стена. И тут, пытаясь как-то смягчить его, я сделала ошибку. Я сказала: «А твой отец, между прочим, считает, что нам разводиться не надо». Я соврала, выдумала, дернула же меня нелегкая за язык. Свекор этого не говорил. Он говорил лишь о поисках мира, а не о том, что он против развода в принципе. Наоборот, он сказал, что иногда лучше уйти на год раньше, чем на час позже. Короче, результат получился обратный. Муж разозлился еще больше. Такой необычной для отца глупости он не ожидал. Старый козел. На себя посмотрел, многоженец ебаный. Яня попробовала увести разговор в сторону, поняв, что чуть не проговорилась, но было поздно. Муж, хлопнув дверью, ушел. Даже не простился. И меня охватил испуг. Неужели я все испортила? Будет ли он теперь говорить с отцом? Черт меня дернул выдумывать. Идиотка, дура, дура! И я заплакала. Заплакала и позвонила свекру. «Слушаю вас», — раздалось в трубке. «Это я. Он только что был. Ну и что? Шкаф не вынес?» «Нет». «И то хорошо. Чего ж ты ревешь? Поругались?» «Нет». «Но он и слышать ничего не хочет. Можно я к вам завтра приеду? Я не могу, не могу, не могу. Что мне делать? Что же это?» «Конечно, приезжай. Не реви. Слышишь, что тебе говорят? Не реви, не плачь. Будем делать, как решили». «Он не будет с вами говорить». «Это почему же?» «Я боюсь, что не будет. Мне кажется...» «А ты крестись, когда кажется. Так, в котором часу мне вас завтра ждать, мадам?» «После работы. За час доберусь. В общем, в 7. Ну да, в 7 буду». «Валяй. 7 так 7. Я тебе мясца пожарю. Сегодня чудную вырезку купил. Настоящая бефраунд». «Спасибо». «А почему ты будешь ехать час? Ты что, без машины?» «Да, на сервис отогнала, кардан шумит. Боюсь, влетит мне в задницу». «Ну, отлично. Значит, ты сможешь пить. Тогда я тебя и венцом побалую, и водочка анисовая финского разлива имеется, и омарами угощу. Привез друг с Камчатки. Обалдеешь. Ты такого чуда не видала. Попьянствуем на славу». «Здорово», — простодушно обрадовалась я неожиданному предложению свекра. «Ну вот и молодец. Тебе это будет сейчас весьма кстати. А то ты там, по-моему, совсем прокисла в одиночестве. Попируем всласть, поговорим за жизнь. В общем, мадам, считайте, что ужин на двоих для вас заказан». От печали моей не осталось и следа. Утром я надела свитер без лифчика, проверив перед зеркалом, торчат ли сосочки, юбку в обтяжку, чтоб было все как надо. В обед сбегала в парикмахерскую, перед выходом накрасилась и в назначенное время стояла у дверей свекра. Позвонила. Мне ответил собачий лай. И все. За дверью тишина. Я подождала, позвонила еще раз. Никакой реакции. Что такое? Куда он делся? Договорились же. Я нетерпеливо нажала на кнопку и долго не отпускала ее. И тут сквозь псовый лай до меня донесся какой-то странный, как из-под подушки, голос свекра. «Сейчас, сейчас, минуточку. Сейчас открою». Потом я услышала шум льющейся воды, потом торопливое шлепанье тапок, и, наконец, дверь открылась. Передо мной стоял свекр. Он был голый. Только у бедер его мокрое тело прикрывало крошечное красное полотенце, которое свекр еле удерживал за с трудом сходившиеся на боку концы. Оно было настолько мало, что его вообще нельзя было воспринимать всерьез, и настолько коротко, что одно неосторожное движение и... «О!» — вздрогнула я от неожиданности, и глаза чуть не выскочили из орбит. «Я под душем. Давай, давай, проходи, чего ты стала? Быстро, холодно ведь. Закрывай дверь». Я нерешительно вошла в квартиру, тихонько прикрыла за собой дверь, замок щелкнул, и я оказалась перед свекром, лицом к лицу, одна, как в западне. «Извини, два дня горячей воды не было, только сейчас дали. Ой, мамочки!» — вдруг схватился он за глаз. «Мыло, черт, зараза!» Он перехватил уголки другой рукой, пытаясь протереть глаза чистой ладонью. Полотенце дернулось кверху, и из-под него глянул на меня темный кончик члена. Глянул молча и как-то дико. Я похолодела. «А чтоб тебя! Раздевайся, кисонька, проходи. Я сейчас ополоснусь только». И свекр скрылся в ванной. Я сняла пальто, но от волнения никак не могла попасть петелькой на крючок. Кошмар какой! А у него еще загар сохранился. Сколько же ему лет? Фигура фантастика, завал. 30-летний позавидует. Надо же так подставить меня. Он ведь знал, что я сейчас приду. Договорились же на 7. Вылететь из ванной в таком виде. С ума сойти. Ну, нахал. Хотя чему удивляться, если он и гостей встречает в своем халате. А я что, я своя. Меня и вовсе можно не стесняться в своем-то доме. Ну, Аполлон, ну, герой. И как мне теперь себя вести? Сделать вид, что ничего не заметила? Или заметила, но не стесняюсь его, и все нормально? А может, он кадрится? Эй, а что? После того, как мы с ним целовались. Теперь продолжение следует, и пора показать товар лицом? Психологическая обработка? Тогда вот так, сейчас вот эдак, на шаг вперед. Похоже на то. Вообще-то я не против. Кажется, нет. Взволнованная, я прошла в его комнату и села на прежнее место, на диван, будто и не вставала с него. В ожидании свекра, прежде чем он появится, я хотела найти и спешно искала ответ на заданную им задачку, но... Свекр вошел чистенький, свеженький, пробор как ниточка, крестик сияет, любо-дорого взглянуть на человека. Ну, привет. Напугалась? «Нет, ничего», — ответила я, смущенно затягиваясь сигаретой. «Ну и слава богу, в семье это бывает. Не всегда успеешь галстук завязать. Да и чего там, собственно, все свои ведь, правда? Я ж тебя видел голенькой, ничего, мир не треснул, и ты жива». «Как? Когда?» «Когда? Прошлой весной, когда вы делали ремонт и жили у нас». «Ну, да. И что?» «Так ты однажды днем почему-то была дома, а я зашел в гостиную и в открытую дверь вашей комнаты увидел тебя, и ты не слышала, как я подошел. Ты стояла перед телевизором с колготками в руках и что-то там смотрела. Ты была спиной ко мне, так что вот и все. Ну, правда, я не сразу отошел. Все-таки дал себе полюбоваться твоей фигуркой, если честно. Я ведь должен знать, какая у меня сноха, м? Ну, вот теперь знаю, хорошая». А потом, продолжая смотреть передачу, ты стала надевать колготки, черненькие такие. Я еще подумал, почему ты не надеваешь под них трусы, а потом сообразил, чтоб трусами не портить форму попочки. Так? Я правильно догадался? Да. Но зря вы мне это рассказали. Почему? Ну, так. Теперь я буду вас стесняться. Меня? Вот ж ни к чему. Нашла кого стесняться. Знаешь, когда я смотрела на тебя, голую, спокойно стоявшую днем посреди нашей квартиры, я впервые почувствовала, что ты действительно своя, родная, что ты полноценный, истинный и равноправный член этой семьи. Я хочу, чтобы ты осталась с нами навсегда, и чтобы мы жили дружно, не боясь и не опасаясь друг друга, не скрывая ни своих чувств, ни тел. Чтобы ты была наша, а мы твои. Я хочу, чтобы ты всегда могла видеть меня голым, чтобы я мог видеть голой тебя, и не афишируя, оставив это нашей маленькой тайной, чтобы мы не стеснялись друг друга и своей наготы, потому что за обнаженностью тел последует обнаженность мыслей, слов, чувств и поступков, то есть то, что называется открытостью отношений. А это нам с тобой будет ох как не бесполезно. Ведь то, что мы уже видели друг друга без одежды, поможет нам даже в сегодняшнем разговоре и будет помогать теперь всегда. Я вижу в твоих глазах вопрос. Давай говори, чего там. Попробуй, в открытую. Я попробую, но я чувствую себя так, как будто меня посадили в витрину. И что мне делать? Мы смотрим друг на друга по-разному. Вы на свободе, я нет, и между нами толстое стекло. О, вот это образ. Ну что ж, но в подобной ситуации моя роль будет попросту трагикомичной. Двое голых. Она в витрине, он на улице. Плющит нос об витринное стекло. Ну и свобода. Но для тебя я готов на все. Итак, у тебя был вопрос. Спрашивай, пока меня не забрали менты. Да? Ну ладно. Только не подумайте ничего такого. Когда вы увидели меня, ну, когда смотрели, я вам понравилась? Да. Ответил и замолчал. Сладкая, бессильная тяжесть заполнила все мое тело. Сердце заколотилось. Не понравилось бы, не смотрел. Я почувствовала, что сейчас упаду. В глазах полетели щекотливые мушки, а между ног и у копчика что-то засвербило, жалобно сжало и затрепетало, как птичка на ладони. Мне захотелось, чтобы он говорил еще, чтобы продолжал, чтобы не останавливался. И я спросила. А... Что вам во мне понравилось? Расскажите про меня. Он, видно, понял, и не спеша, будто мучая меня, стал говорить. Ну что, общий силуэт, красивый, гибкий, с хорошими пропорциями. Но первое, чем я залюбовался и от чего просто не мог оторвать взгляда, это попочка. Она у тебя прелесть, анатомически верная и удобная с точки зрения мужчины. Плотная, округлая, с широкими ягодицами. Когда ты нагнулась, чтобы надеть колготки, они так приятно разошлись, и между ними все такое чистенькое, опрятное, сочное. Чувствуется, что ничто не будет мешать, если вогнать в тебя сзади. Нежная, добрая, истинно женская попочка. Ноги твои тоже красивые, сильные, с тонкой породистой щиколоткой и хорошо развитым бедром. И вообще голая ты выглядишь весьма аппетитно и сексуально. Вот если вы не разведетесь, и ты останешься в нашем доме, то, возможно, мне представится случай увидеть тебя голой спереди, и тогда я смогу рассказать тебе о твоих достоинствах и стать их более полно, подробно и сознанием дела. От этих смелых слов странное, никогда прежде не испытанное наслаждение окутало меня кружащимся туманом. Низ живота налился тяжелой, сладкой истомой. Как наваждение стояло перед моим невидящим взором маленькое алое полотенце, обернутое вокруг талии свекра, а грудь моя и руки ощущали прикосновение к его прохладному голому телу. И вдруг внутри меня и между несжатых ног что-то защекотало, потекло, и трусики мои стали мокрыми. Тебе нужен любовник, мать моя, хороший и крепкий. Я вижу это по твоей скрытой печали. Но об этом мы с тобой еще потолкуем. А пока пошли на кухню. Выпьем, закусим, чем Бог послал. Еще выпьем, нажремся мяса, омаров, нахлещемся винища. На душе-то и полегчает. Там поговорим и о твоих проблемах. Свёкр поднялся и пошел к двери. Я с трудом встал из дивана, тайком проверила, нет ли сзади на юбке пятна, и поплелась за ним, как собака. Мне казалось, что он меня поимел, неторопливо, спокойно и уверенно, а я покорно дала ему, не в силах противостоять его словам, потонув в их сладком гипнозе, недолгом, но неожиданном и ярком. Я не то чтобы забыла, зачем ехала сюда, оно как-то отошло, перестало иметь значение. Вся эта круговерть с полотенцем и невообразимым словесным раздеванием настолько взбудоражила меня и сбила с толку, что вместо мысли о предстоящем разводе у меня начались сексуальные галлюцинации, и мне уже самой захотелось продолжить эту предложенную свекром рискованную игру. Не думаю, чтобы он впрямую хотел соблазнить меня. Скорее, это был способ вывести меня из нервного транса, но кто их мужиков разберет? Все они коварные хищники. Во всяком случае, он одним махом свел меня с ума на этот вечер, а, может быть, сломал, искалечив психику и на всю жизнь. И если у него была такая цель, он ее достиг, привел в действие давно дремавший во мне спусковой механизм. И я завелась. Стол на кухне был уже накрыт, ждал нас. Бутылка португальского вина соседствовала с огромной 0,8 бутылкой греческой анисовой водки. А рядом красовалась глубокая супница, доверху наполненная гигантскими, с ладонь величиной, алыми крабьими клешнями и такими же громадными голенастыми ногами. При виде этой дикой красоты и несуразного фантастического изобилия я ахнула. «Ой, кто это, кальмары?» «Не кальмары, а омары». «Как Омар Хайям?» «Ну да, в какой-то мере, поскольку и он, и они имеют отношение к винопитию. Только он сам писал стихи про вино и потом тем вином эти стихи запевал. А эти ребята просто ползали по дну». И теперь мы с тобой будем их нашим венцом запивать, их самих. В этом вся и разница между тем омаром и этими. А тогда омары, они везде омары. Что на горе Арарат, что на нашем столе. Как же их есть-то, они такие здоровенные. Это ж надо. Садись за стол, покажу. Я обошла стол и села в свое любимое старое и скрипучее венское кресло. А свёкор, тем временем откинув скатерть, постелил на углу газету, достал из супницы клешню, положил на газету и вдруг резко без замаха ударил по ней кулаком. Панцирь лопнул, обнаружив под собой аппетитную, обильную белоснежную мякоть. Я аж вздрогнула. Этому способу меня научила одна дама на Аляске, некая Роуз. Там, на Алютском архипелаге, есть небольшой островок Уналашка, а на нем среди гор у самого уреза воды — крошечный городок Дач-Харбор. Роуз специально пришла ко мне на корабль, чтобы обучить этой науке. Смысл же науки в том, что удар надо вовремя остановить, чтобы, разбив панцирь, не повредить мякоть. Когда я первый раз попробовал, брызги от расплющенной клешни разлетелись по всей каюте. Представляю, что там было. Зато сейчас у вас выходит это потрясающе. Главное, чтоб хорошо входило. А уж как будет выходить, это... Хотя и тут есть своя особенность. Важно, чтобы не выходило само по себе, то есть непроизвольно и преждевременно. Совершенно с вами согласна. Не сомневаюсь, что и с этим у вас все в порядке. Да, благодарю за комплимент, но твоя прозорливость вгоняет меня в краску. И совершенно напрасно. Даже то, что вы смущаетесь, говорит о моей правоте. Вы действительно потрясающий мужчина. От вас голова идет кругом. Ну что ж, в ответ я должен сказать, что при случае, если он, конечно, представится, мне хотелось бы не только не разочаровать тебя, но, напротив, утвердить в этом лестном для меня мнении. О, звучит как обещание. Интересно. Смотрите, я поймаю вас на слове. Непременно. Неисповедимы пути Господни. Знаешь, у нас с тобой получается что-то вроде тайного заговора, — сказал свёкр, добивая последние клешни. Конечно. Уж с моей стороны так это точно. Ведь это же я пришла к вам тайно. А вы не только приняли меня, но и тайно развиваете мою инициативу. Так что мы теперь синергисты. Мышцы, работающие в одном направлении, в противоположность антагонистам. Так, Тогда конкретизируем задачи. При одном удобном случае, как мы договорились, когда я увижу тебя голой, я должен буду дать свою экспертную оценку твоему переднему фасаду. А при другом таком же случае я должен буду утверждаться уже в твоем мнении. Так? Абсолютно точно. Хотя я не буду возражать, если мы сведем оба случая в один и разом решим наши проблемы. Я думаю, соревновательный эффект от этого не пострадает. А вообще я не понимаю, что со мной, откуда такая смелость. Никогда такого не было. Какой-то хулиганский раш. И действительно, я настолько попала под влияние игриво-фривольных комбинаций свекра, что чувство меры во мне сменилось вседозволенностью, обычная моя стеснительность испарилась, а несчастья, за разрешением которых я сюда приехала, и вовсе перестали для меня хоть что-то значить. Их место заняла ответная полуприличная игривость, а сама наша игра приняла рискованный характер и шла уже на грани фола. И то сказать, в прошлый раз этот поцелуйный взрыв, сегодня вон что. Я ехала к нему за помощью и советом, вся растерянная и в слезах, а он встретил меня с этим красненьким фиговым листочком. И это мыло в глазу. Так ли все случайно? Может, он доктор? Но даже если он и не устраивал заранее подготовленного спектакля, если все действительно было как один сплошной нелепый курьез, такое увидишь не каждый день. Все эти так называемые случайности настолько потрясли меня своей внезапностью и смелостью, что чувство растерянности исчезло, как бы само собой, сменившись удивлением и восторгом. Один его рассказ, как он видел меня голой, чего стоит. Кто выдержит такое? Я не выдержала. И чего после этого можно было от меня ожидать? Продолжение завывания о том, как его сынок обидел меня? Какая я бедная да несчастная? Или строить из себя недотрогу, синий чулок? Оставаться дурой, какой была все эти годы? Ну нет, нет, хватит. После этого я приняла его игру и с новой для себя радостью пошла за ним к краю пропасти. Я не знала, что меня ждет, и знать не хотела. Я знала одно — я освобождаюсь. Освобождаюсь от вечного страха перед мужчинами, портившего мою жизнь, от всегдашнего чувства неловкости перед ними, от собственной утомительной зажатости и скованности в отношениях с ними. Я опускала глаза, когда видела голову мужа, и я устала от этого, от самой себя. Да у меня и мужчин-то настоящих не было. Не было никого, кто раскрепостил бы меня, освободил от комплексов. Он был первый. Он говорил со мной прямо и легко, и я удивлялась происходившим во мне переменам. Конечно, он доктор. Свекр слегка улыбнулся. Никакой это не хулиганский раж. Мы ведь собрались с тобой повеселиться. Так что чего там? Имеешь право. Но ты, наверное, права. Даже не наверное, а наверняка права. Давай соединим оба случая воедино. Тогда этот случай случит и нас, и получится не случай, а случка. Хорош каламбур, а? Обеими ладонями он сгреб накрошенные клешни с газеты и вывалил обратно в супницу. Я засмеялась. «О, здорово! Скажите еще что-нибудь». «Еще? Хорошо. Скажу так. Все готово, и давай-ка мы с тобой приступим и выпьем по первой». «За что, матушка, будем пить? Как ты?» «Не знаю, предлагайте». «За мир и дружбу. Актуально, но скучно, пусть оно само. Хинди-руси-пхай-пхай, за пять принципов панча-шила, слишком возвышено. А знаешь, давай каждый выпьет за свое. Например, буду пить за твой цвет лица и за глазки, чтобы они меньше плакали. А я выпью за вашу возможность сделать невозможное возможным». «Хорошо, благодарю за ответный каламбур. 1-1. Но по латыни слово «возможность» значит «потенция». Ты хочешь выпить за мою потенцию? Вот это да, 2-1. Да, я буду пить за это, за... Мы выпили по первой португальского и стали есть омаров. Пир начался. Ну, что я могу сказать? Медаль тебе на грудь за отвагу. Была бы ты моей женой, да с твоей храбростью, на тебе орден, мать-героиня. Уж, конечно, с вашей-то потенцией. Куда денешься, знай, рожай. 3-1 в вашу пользу. Почему ж только в мою? В нашу. Это наш общий успех, будущий. Так, поехали. 4-1, вы в дамках. Хм. Знаете, дамочка, не все так просто в дамках. Дамки, между прочим, бывают трех сортов. Они делятся на дам, но не дам, и на дам да не вам. Так что не всегда и в дамке ты окажешься, а в дамках — это вообще вопрос. Ну, я сдаюсь, 5-1. Что значит «сдаюсь»? Ты же сама просила, чтобы я сказал что-нибудь еще. Я не могу отказать красивой даме, какого бы разряда она ни была. Поэтому все, что я говорю, все твое, все для тебя. Но я же не представляла себе размеров вашей потенции. Да? Ну, коли так, ладно. Разминка закончена, капитуляция принимается. Давай поговорим о другом. Что там у вас произошло? Рассказывай. А я пока буду жарить мясо. Вырезку с кровью хочешь? Конечно, еще бы. Надеюсь, ты и водочку со мной будешь? Буду. Сегодня я буду все. Настроение такое. Или повеситься, или напиться. Ну, вешаться мы не будем. Это для нас не характерно ввиду затруднительности процесса. А вот промыть систему и снять спастику не помешает. Что это? Спастика? Это когда руку скрючит и никак ее не разожмешь, типа нервного спазма. Значит так, ешь, пьешь сама, все перед тобой и рассказывай, а я буду слушать и готовить мясо. Потом, после омаров и португеза, мы с тобой рубанем его под водочку, и нам обоим станет хорошо. Я опасливо покосилась на огромную с акрополем на этикетке бутылку. По-моему, даже слишком хорошо. Да нет, не слишком, сама увидишь. Разговор у нас с тобой, судя по всему, обещает быть длинным, а я не люблю, когда питье кончается посреди беседы. Пусть лучше останется. Да и еды навалом, как бы заворот кишок не схватить. И он, поставив на огонь огромную чугунную сковородку, стал резать мясо. Я посмотрела на плечистую спину свекра, перехваченную по талии пояском халата, на его босые в пляжных тапках с сильными икрами ноги, и теплая радость узнавания разлилась в моей груди. Я его видела, я его знаю, и он теперь чуть-чуть мой. И как бы он ни скрывал себя под этим халатом, я знаю и вижу, где там что. Чувство неожиданной влюбленности в это тело, в эти плечи, толкнуло мою кровь. Я отвела глаза и, взяв себя в руки, положила в тарелку раздробленных клешней, налила бокал португеза и стала рассказывать свекру о своем, так взволновавшем меня, разговоре с его сыном. Свекр слушал молча, не оборачиваясь и не задавая вопросов. Резал, перчил, солил, клал на сковороду, поддевал, переворачивал, отдирал, складывал в миску готовое, снова клал на освободившееся место новые куски и жарил, жарил, жарил. Потом погасил газ, вывалил из миски в салатницу гору аппетитнейшего, источавшего сок и кровь готового мяса, накрыл крышкой, сверху накинул салфетку и сел к столу. Положив себе и мне клешней, налил в хрусталь португальского и стал молча есть крабовое мясо, вприхлебку запивая его ароматным розовым вином. Я поневоле залюбовалась им. И тут вдруг, наверное, из своей бабской зловредности, я сказала свекру, что сын обозвал его старым козлом. Зачем я это сделала? То мужу наговорила на отца и спровоцировала вспышку злобы, теперь отцу накляузничала на сына. Что за подлость во мне сидит? Неужели я такая сучара, что получаю удовольствие, говоря людям гадости? Чувствую ведь самой противно. А нет. Так и тянет сказать человеку неприятное, сделать кому-то говно. И я заметила, что при этом испытываю некую двойственность. Радость на манер кайфа. Мат накуси-выкуси и тут же к самой себе трусливую годливость. Однажды мне даже приснилось, прямо притча какая-то. А снилось так. Лето, поле, небо, травы, цветы, букашки, бугор. Тропа среди трав идет прямо на бугор, вверх. Что за бугром, не знаю, небо. Из-за бугра по тропе обычно ходят люди, это я знаю, скоро пойдут. Земля на тропе темная и сырая. Закинув подол, я держу его руками и сру на тропу. В траве срать нельзя, травинки будут щекотать жопу, их можно обосрать. Тогда они разрисуют жопу говном, и жопа превратится в экспонат фигуративного искусства для галереи Марата Гельмана. Скоро пойдут. Я рада, потому что наступят. Я заглядываю под себя и смотрю, как из меня вылезает бесконечная и огромная говяга. Говяга темная, плотная, вся в бугорках. Я напрягаю жопу и откусываю говягу. Говяга падает на тропу, говяга похожа на колбасу русский сервелат. Серева на сервелат. Вспоминаю стишок мужа. Говна насравший тяжкий ком, наполнив свежей вонью дом, склонился над пахучей кучей, дивясь ее красе могучей. Дивлюсь размером говяги, горжусь собой. Радуюсь, что наступит. Радость озорная, хочется смеяться. Вдруг по бокам говяги появились какие-то сучочки и стали быстро расти. Что это? Сучочки у меня на глазах выросли и превратились в длинные, тонкие, с коленцами паучьи лапки. Ножки. Тонкие, но сильные. Они с трудом подняли тяжелую говягу и бегом понесли ее к моей босой пятке, желая ткнуть пятку и испачкать ее. Омерзение и испуг охватили меня. Я отвела пятку в сторону, но говяга тоже повернула и стала преследовать пятку. Я хотела отшагнуть, но в неудобной позе и с задранной на спину юбкой не смогла этого сделать. А говяга приближалась, и ужас сковал меня. Сил не стало, и наступила темнота. Сон кончился, говяга, я. Ни один мускул не дрогнул на лице свекра. Он спокойно сказал. Погорячился молодой козлик. Ничего, вырастут и у него рожки. Дай только срок. Чем-то нехорошим повеяло от этих спокойных слов. Даже жутковато стало. Я почувствовала, что оскорбление сыну даром не пройдет. Напрасно я. А всего-то хотела кольнуть. Мол, не только мне достается от него, а вот и тебе тоже. Напрасно. И свекор, видимо, почувствовав мою неловкость, резко сменил тему. А вот как ты думаешь, какой процент разводов у нас по стране? Вы хотите утешить меня, сказав, что я не одинока и что таких миллионы? Да, именно это я и хочу сказать. Но утешать тебя я не стану. Я не ксёнс, я практик, и говорить буду о вещах сугубо практических. Ты хочешь, чтобы я говорил о практике брака? Конечно. Хорошо, поговорим. Вот смотри, разводятся действительно миллионы. Но говорят, есть такая псевдомудрость, что, мол, каждый несчастен по-своему. Это не так. Мало того, этот ложный посыл есть главная ошибка в рассуждениях о жизни, допускаемая слюнтяями и нытиками. Вот если бы общество состояло из здравомыслящих людей, оно бы осознало, что есть многие причины, общие для многих. Тогда это мудрое общество собрало бы эти причины и бросило бы их в печку, избавилось бы от них. Например, муж пьет или жена бледует. Вот те две причины для сотен тысяч отдельных случаев. Где ж тут каждый по-своему? Но раз общество не способно к самоанализу, поскольку оно, как известно, в большинстве состоит из козлов и молодых козлят, то человек должен сам научиться выявлять, анализировать и исправлять свои ошибки. А еще лучше не допускать их вовсе. Да, мудрено. Я никогда не думала об этом. Так я о том и говорю. Ты нормальный продукт своего общества. Не думала. А ты подумай. Потому что это первая и главная причина всех разводов. Нежелание, неумение думать. Вот мать всех наших ошибок. Ведь дурак — это не тот, кто делает ошибки, а тот, кто не умеет их исправить, кто свои ошибки повторяет, или тот, кто делает вообще непоправимые ошибки. Три случая для дурака. Свекор ухмыльнулся чему-то, выложил мне и себе остатки крабьих клешней, налил по полному до краев бокалу вина и поставил опустевшую бутылку позади себя на подоконник. Задернул ее шторой. А бывают причины, так сказать, причинообразующие. Они обычно не лежат на поверхности событий, а запрятаны глубоко в подкорке отношений супругов. Оттуда, из этих тайных глубин, Они потихоньку и незаметно отравляют жизнь людей. Люди начинают проявлять раздражение, часто по пустякам. Раздражение копится, накапливается, переливается через край и развод. И в суде мы слышим: он такой-сякой, она такая-сякая, а о главном все молчат, о главном никто не подумал, никто не доискался до главной подкожной причины, разрушившей брак, и она так и осталась непонятой. А жаль. Просторечие это называется, не сошлись характерами. Так просто топить друг друга в мелочах. Характерами. А может, не характерами. Может быть, чем-то более конкретным. И эту конкретную причину, родоначальницу всего базара, может, стоит поискать и попытаться ликвидировать до того, как все развалится. Знаешь, как в медицине. Болят суставы, болит аппендикс. А выдрал пару гнилых зубов, и все прошло. Они были постоянными поставщиками отравы для всего организма. Так и тут. И кто бы мог подумать? А ведь стоило только оглянуться. Свекр поднялся, свалил в опустевшую супницу клешневую шелуху, а из супницы в мусоропровод сменил тарелки и подал мясо. «Шашкин наголо! В атаку рысью! Марш, марш!» «Какая вкуснота! Что за вид!» Я хапнула кусок из салатницы прямо рукой и с рычанием впилась в него зубами. Мы засмеялись. Свекр протянул мне салфетку. «О, звереныш! На, положи на колени, обляпаешься!» «Ом, сочно! Ар! Во, хыщница! Может, сырого дать?» «Неа! Тут и так кровище капает! Но вкуснятина! Мар!» Набив рот мясом так, что щеки подперли глаза, я вытерла салфеткой углы губ, руки и сквозь ресницы, глядя на свекра, с трудом прошамкала. «А венцо-то, между прочим, «Что, опьянела?» «Угу, немного. Даже глазки косят». «Хм, а может, это от мяса? Я такой роскоши никогда не пробовала». «Ешь, не болтай. И жуй как следует. Не глотай кусками, ты не собака. Потом в животе тяжесть будет. Если хочешь, я научу тебя делать такое. Давай-ка вот, запей». Свекр открыл бутылку, налил водку в рюмки. Мы молча чокнулись через стол. Выпили. «Итак», — продолжил он, с аппетитом заев водку куском мяса. «Первой и главной причиной всех неприятностей в браке чаще всего бывает тривиальный, извини за грубость, недоеб. Именно он приводит отношения некогда влюбленных друг к другу людей в тупик. Как лень мать всех пороков, так недоеб отец разводов. Жена никогда не уйдет к другому, если муж хорошо ее ебет. Муж никогда не бросит жену, если она хорошо ему дает. Все остальное вторично и возникает обычно после, как результат постельной скуки и половой тоски. Потому что, как говорят химики, такова природа вещества. Я не шокирую тебя своей прямолинейностью?» «Хм, да вроде нет. По крайней мере, все понятно, валяйте». «Хорошо, коли так. Сейчас почему-то в ходу появилось латинское слово «секс». Мне оно кажется плоским и мерзким. А в русском языке есть хорошее, крепкое слово «ёбля». Слово выразительное, горячее, динамичное. И еще стали говорить «заниматься любовью». Чушь какая-то, абракадабра. Любовь — это чувство, а заниматься чувством нельзя. Тогда давай заниматься ненавистью. Бред, не по-нашему это. Поэтому что ты скажешь, если мы с тобой будем говорить по-русски? «Я за. Я буду как вы. Хорошо-то как?» «Отлично. Значит, понятно, что люди женятся не для того, чтобы просто вести совместное хозяйство, а для того, чтобы ебаться. Природа мудра. Она сделала нас так, что если мы не будем делать это постоянно и регулярно, то мужская потенция начнет снижаться, влечение угасать. А это, в свою очередь, может отрицательно сказаться на процессе детопроизводства, то есть на продолжении самой жизни, чего природа, естественно, допустить не может. И тут, чтобы сохранить основную функцию мужчины, как самца-производителя, в форме, природа наделила его постоянно тлеющим, независящим от него самого, беспокойным желанием кого-то отодрать. Если жена хорошая, умная и соблазнительная, муж будет гасить свой фитиль в ее чреве, и все будет хорошо. Если нет, он пойдет и остудит фитиль на стороне. А это может стать преддверием к разводу. Я подскажу тебе кое-что в этом смысле, как и что надо делать. Но перед тем давай выпьем. Он налил, мы опрокинули, выдохнули, заели. «Ничего тут особо хитрого нет», — продолжил свёкор, жуя кусок мяса. «В плане домашнего секса тебе надо следовать трем правилам. Сделаешь это, и муж твой навсегда. Да и не только муж. В постели ты должна выступать в трех ипостасях. Во-первых, ты должна быть скромницей. Во-вторых, скромницей послушной. И в-третьих, обязательно, скромницей распутной. Это будет для тебя как три карты, по которым ты будешь в постоянном выигрыше. Видишь ли, когда мужчина предлагает даме руку и сердце, на деле он предлагает ей свой член. Согласна?» «Да». «Вот. Когда муж предложит тебе свой член, ты, согласно этим правилам, вначале скромно опусти глазки. Затем, с тем же чуть смущенным видом, возьми член в руки. И, наконец, также скромно, без напускной наглости, но горячо и страстно направь его в себя. Будь активной и смелой, но не будь требовательной. Будь изобретательной, но не отнимай у него инициативу. В этом класс настоящей женщины. Быть в постели скромницей — значит не быть холодной деловой дурой, не делать привычных движений, сохранять трепетность. Мужчина это любит. Это делает его нежным и одновременно напористым. Он чувствует себя хозяином положения, что ты в его власти, и у него лучше и ярость не стоит. Каждый раз делай его своим шахом, а себя его любимой рабыней», — свёкор наполнил рюмки. «Ваше здоровье, мадам. Тебе же лучше будет». Есть такая шутка. В чем состоит различие между мужчиной и женщиной? В том, что мужчина всегда хочет, но не всегда может, а женщина всегда может, но не всегда хочет. Отсюда быть скромницей послушной значит никогда не тормозить мужчину словом «нет». Слово «нет», повторяемое многократно, действует на мужчину разрушительно. Не глуши его инициативу. Огромное большинство женщин делают эту ошибку. То у них голова болит, то они устали. Опытная самка никогда не будет злоупотреблять отказом. Она знает, раз откажешь, два откажешь, а там, глядь, муж и сам носом к стенке, будто и нет тебя рядом с ним. А на деле, может, он и подумал о чем. Но тут же мысль о возможном отказе, унизительном и досадном, остудила его. И с холодным отчуждением в душе он заснул, одинокий, недоверчивый, независимый и неприступный. И не обижайся потом, если он заведет кого или вообще уйдет. Кори тогда себя. Нас в этом смысле лучше не трогай. Мы обидчивы, как дети, и горды, как павлины. В принципе, нас можно заставить очень многое — пахать, терпеть ваши прихоти, что угодно. Но нам нельзя не давать. Разлюбим и уйдем. И точка. Вот была у меня подруга. Она привязала меня к себе тем, что, разрешая не предохраняться, давала мне где угодно, когда угодно и сколько угодно. Хоть в сугробе, хоть в жерле домны, хоть на столе моего начальника. Она предоставляла мне полную свободу выбора и владения собой. Спокойная, красивая, статная. Мужики из трамвая оглядывались. Мы еблись как кошки, как звери, по 4 раза в день, каждый день, без перерыва в течение 1,5 лет. Меня уже ветром сдувало с тротуара, а нам все было мало. Откуда только силы брались? Марик Фукс, мечтательно глядя ей вслед, как-то сказал: «Саня, какую ты Шурке жопу разъёб». А однажды она в мое отсутствие случайно трахнулась с Колей Филипповым. И потом рассказала мне. И мы посмеялись с ней, когда она хмыкнула: «Да ему до тебя 7 верст по говну на пузе ползти». Я любил ее как воздух, как солнце, и не знаю, сколько еще продолжалось бы это безумство, но вот я услышал, как она сказала кому-то обо мне: «А куда он денется?» И мне впервые стало неприятно. А потом начались перебои, да к ним стала подмешиваться грубость, хамская, бабская. Я вначале удивился, потом насторожился, потом ушел. Ну, а через несколько лет она сказала мне, что я сломал ей жизнь. Ойли, не сама ли виновата? Решила, что все можно? Нет, не все. Любовь штучка хрупкая, она холодной ковке не подлежит. Хотя фигура там, надо сказать, была. Ноги, жопа, походка. Что ты? Между прочим... А, ну ладно, вот тебе другой пример на ту же тему. «Сколько ей было лет?» — спросил я. «Кому?» «А, 19, когда все началось. А когда кончилось, что-то около 23, как тебе сейчас. Вот так. Да, между прочим, когда я смотрел на тебя тогда, я подумал, что ты на нее похожа. Особенно, когда нагнулась. Все такое же чистенькое, аккуратное, красивое, прям как будто знакомое. Да? Да, представь себе. Свекр взял очередной кусок мяса и снова наполнил рюмки. Представляю. И очень даже легко. Ну и в чужую пользу было все-таки ваше сравнение. Щеки мои запылали. А не в чью? Давай выпьем. Мы выпили. У нее одно, у тебя другое. У вас обеих красивые и сильные фигуры. Твои ноги тоже хороши и весьма аппетитны. Их хочется обнять и раздвинуть. А такое желание вызывают далеко не все женские ноги. Правда, твои я не видел спереди, я уж говорил. Может быть, как раз спереди-то и выявятся их скрытые недостатки, не знаю. Всяко бывает. Но это уж... А знаешь что? Ну-ка, встань. Зачем? Встань, встань. Подними-ка юбку. Как? Ну как? Подними и все. Как поднимают? Ну? Подними, не бойся. Чего ты? Выше, выше. Да трусов не бойся, я тебя не съем. Вот так. Хорошо. Теперь я вижу их и спереди. Давай будем смотреть.